Джонас показал Френу Ленджелу, где оставить его людей. Двоих в конюшне, шестерых снаружи. Трое спрятались за ржавыми остовами сельскохозяйственной техники. Двое в руинах пожарища. Один, Дэйв Холлис, затаился на крыше конюшни. Ленджело порадовало, что люди его относились к порученному делу более чем серьезно. Конечно, им предстояло иметь дело с мальчишками, но эти мальчишки однажды взяли верх над большими охотниками за гробами. Пока они подъехали к полосе К, шериф Эвери всем своим видом показывал, что парадом командует именно он. Но у раньше руководство операции перешло к Ленджелу, восседавшему на лошади с ручным пулеметом через плечо, с прямой, как и 20 лет назад, спиной. Эвери, у которого от волнения то и дело перехватывало дыхание, скорее обрадовался, чем обиделся. «Я скажу вам, где вы должны встать, как мне и рекомендовали. План хорош, у меня нет никаких возражений», — объяснил Ленджел своим подчиненным. Их лица смутно белели в темноте. «От себя хочу добавить только одно. Живыми они нам не нужны, но будет лучше, если мы захватим их, а не убьем. Мы же хотим, чтобы с ними расплатился Фиот. Простой люд, и расплатился по полной программе за все, что они натворили. Поэтому говорю следующее. Если будет необходимость стрелять, стреляйте. Но я сдеру шкуру с любого, кто откроет огонь без надобности. Вы меня поняли?» Ответа не последовало, вроде бы поняли. «Отлично». Лицо Ланджело напоминало каменную маску. «Даю вам минуту, чтобы убедиться, что ничего не гремит. И в путь. Больше ни слова». В то утро Роланд, Кадберт и Алан вышли из бункера в 7:15. Редком постояли на крыльце. Алан допивал кофе. Кадберт зевал и потягивался. Роланд застегивал рубашку и смотрел на юго-запад, в сторону плохой травы. Думал он не о предстоящей схватке с превосходящими силами противника, а о Сьюзан. В ее слезах. «Старая жадная Ка, как я тебя ненавижу!» Ее слова. Его инстинкты крепко спали, как и дар Алана. Его шестое чувство, которое засекло Джонаса в тот день, когда Джонас убил их голуби. Что же касается Кадберта, «Еще один день тишины и покоя!» — воскликнул он, подняв голову к светлеющему небу. «Еще один день счастья! Еще один день тишины, нарушаемый только вздохом влюбленного до топотом лошадиных копыт!» «Еще один день твоей болтовни!» — добавил Аарон. «Пошли!» Они пересекли двор, не замечая взглядов восьми пар глаз, не отрывающихся от них. Прошли в конюшню мимо двух людей, затаившихся у ворот. Один сидел за грудой ржавых барон, второй за копнушкой сена. Оба с оружием наготове. Только быстро чувствовал что-то не так. Бил копытом, схрапывал, закатывал глаза. А когда Роланд вывел его из стойла, попытался встать на дыбы. «Ну что ты, мальчик?» Роланд похлопал его по шее, огляделся. «Наверное, пауки. Он их ненавидит». Снаружи Ленджел поднялся и взмахнул руками. Его люди молча двинулись к конюшне. На крыше Дэйв Холлис прижал приклад к плечу. Монокль он давно засунул в карман, чтобы не отбросить случайного блика. Кадберт первым вывел лошадь из конюшни. За ним Алан, третьим Роланд. Быстрый, по-прежнему. Нервничал. «Смотрите», — воскликнул Кадберт, все еще не подозревая о мужчинах, стоящих у него за спиной. Он указал на север. «Облако в форме медведя. Сулит удачу тем...» «Не шевелитесь, парни», — приказал Ленджел. «Даже не переминайте с ноги на ногу». Алан начал поворачиваться. Скорее от изумления, но сзади послышались клацающие звуки. Взводились курки пистолетов и мушкетонов. «Нет, Эл», — приказал Роланд. «Не двигайся, замри». Отчаяние рвалось из груди. Уголки глаз щипали слезы ярости. Однако он не двинулся с места. Кадберт и Алан тоже должны стоять. «Любое телодвижение, и их убьют. Не двигайтесь», — повторил он. «Оба». Мудрое решение. Голос Ленджела приблизился, сопровождаемый звуками шагов еще нескольких человек. А теперь руки назад. Две тени появились по бокам Роланда. По размерам левого он догадался, что рядом стоит шериф Эвери. В этот день он, похоже, не собирался поить их белым чаем. Вторая тень, должно быть, принадлежала Ленджелу. «Поторопись, Диабор, или как он тебя? Руки за спину, на поясницу. Твои приятели на мушке. И если мы привезем в город двоих, а не троих, жизнь не остановится. Знаю, что рисковать с нами нельзя», — не без гордости подумал Роланд. «А вместе с ней пришла горечь. Взяли-то их со сумков. Роланд. Шепот Кадберта переполнял отчаяние. Роланд, нет. Но выбора не было. Роланд заложил руки за спину. Быстрый, негодующе заржал, как бы говоря, что видеть этого не может. И затрусил к крыльцу бункера, где и остановился. «Сейчас почувствуешь на запястьях металл», — предупредил Лэнджел. «Эспосос!» Два холодных кольца охватили запястье Роланда. Дважды щелкнуло. «Отлично!» — другой голос. «Теперь ты, сынок!» «Будь я проклят, если дам заковать себя!» По голосу чувствовали, что Кадберт на грани истерики. Послышался глухой удар. Сдавленный крик боли. Роланд повернулся и увидел Алана, пускавшегося на одно колено, прижимающего левую руку к колбу. По лицу бежала кровь. «Врезать ему еще раз?» – спросил Джейк Уайт. Старый пистолет он держал за ствол. «Я могу, ты знаешь, в такую рань даже приятно размять руку». «Нет», – лицо Кадберта перекосило от ужаса и горя. У него за спиной стояли трое вооруженных мужчин, стерегущих каждое его движение. «Тогда будь хорошим мальчиком и заведи руки назад». Кадберт, борясь со слезами, подчинился. Наручники на него надел помощник шерифа Бриджер. Еще двое мужчин подняли Алана на ноги. Он покачнулся, но устоял. Наручники защелкнулись и на его запястьях. Алан взглядом встретился с Роландом, попытался улыбнуться. Пожалуй, это был самый жуткий момент в это ужасное утро. Роланд кивнул Алану и дал себя за рог. Никогда в жизни, даже если он проживет 1000 лет, такого с ним не повторится. На этот раз Лэнджел заменил галстук шейным платком, но пиджак, как показалось Роланду, он надел тот же, что и на обед у мэра несколько месяцев назад. Рядом с ним, раздувшись от важности, стоял шериф Эвери. «Парни», — извлек шериф, — «вы арестованы за преступление против Феода, конкретно за предательство и убийство». «И кого же мы убили?» — спросил Адам. «У кого-то из мужчин вырвался смешок, то ли нервный, то ли циничный. Мэра и его канцлера». «Как вы знаете, не хуже меня», — ответил Эвери. «А теперь, как вы могли пойти на такое?» — с любопытством спросил Роланд. Обращался он к Лэнджелу. «Мэджерс, ваш дом. Я видел на кладбище могилу ваших отцов. Как вы могли поступить так с родным домом, сэй Лэнджел? Я не собираюсь стоять здесь и трепаться с тобой». Лэнджел смотрел через плечо Роланда. «Аларес, приведи его лошадь, я думаю, такие классные наездники, как вы, справятся с лошадьми и без...» «Нет, скажите мне», — прервал его Роланд. «Не стесняйтесь, сэй Лэнджел, вы же привели сюда только друзей, посторонних тут нет. Как вы могли пойти на такое? Вы изнасиловали бы собственную мать, если бы застали ее спящей с дернутым платьем». Рот Лэнджела дернулся, отнюдь не от стыда или раздражения. Его покоробила бестактность Роланда, потом посмотрел на Эвери. «Трепать языком, Гелия, их научить, не так ли?» Эвери взмахнул винтовкой, которую держал в руках, занеся приклад над закованным в наручники стрелку. «Сейчас я научу тебя разговаривать с достойными людьми, научу. Только скажи, Френ, и я прочищу его мозги». Лэнджел остановил его. «Не дури, лежащий он нужен мне только мертвый». Эвери опустил винтовку. Лэнджел повернулся к Роланду. «Ты не проживешь достаточно долго, чтобы воспользоваться моим советом, Диабор, но я все равно дам его тебе. В этом мире надо держаться победителем и следить, откуда дует ветер, чтобы не пропустить момента, когда он меняет направление». «Ты забыл лицо своего отца, жалкий маленький червяк», — отчеканил Кадберт. И добился результата, которого не принесла фраза Роланда об изнасиловании матери. Выдубленные солнцем и ветром щеки Лэнджела на мгновение полыхнули румянцем. «На коней их!» — рыкнул он. «Я хочу, чтобы через час они сидели в камере». Роланда так энергично усаживали на лошадь, что он едва не свалился на землю с другой стороны. Свалился бы, если бы Дэйв Холлис не поддержал его и не вставил сапог Роланда в стремя. При этом Дэйв нервно улыбнулся стрелку. «Мне очень жаль видеть тебя здесь», — сказал ему Роланд. «Я сожалею о том, что я здесь», — ответил помощник шерифа. «Раз уж вы приехали убивать, лучше бы сделали это раньше. И твоему приятелю не следовало вести себя так нагло. Зря он оставил на месте преступления свою визитную карточку». И Дэйв мотнул головой в сторону Кадберта. Роланд и представить себе не мог, о чем толкует помощник шерифа Дэйв. Но особого значения это и не имело. То, что они убийцы, не верил ни один из этих мужчин, включая Дэйва. Хотя, полагал Роланд, по прошествии лет поверят и будут рассказывать об этом детям и внукам, о великом дне, когда они схватили предателей. Стрелок коленями развернул быстрого и оказался лицом к лицу Джонаса. Зеленый шар ляпки скотовода в старом сером плаще на широкогрудом жеребце, который стоял рядом с проселком, ведущим к великому тракту. У правого колена в кожаном чехле висела винтовка. Левую полу плаща Джонас отбросил, обнажив рукоятку револьвера. Его седые волосы, не расчесанные с утра, падали на плечи. Он приподнял шляпу, приветствуя Роланда. «Хвалю, для тех, у кого только-только обсохло на губах молоко, вы отлично провели свою партию». «Старик», — ответил Роланд, — «ты зажился на этом свете». Джонас улыбнулся. «Ты бы это поправил, если бы мог, не так ли?» «Да, полагаю, поправил бы». Он стрельнул взглядом на Лэнджела. «Забери их игрушки, Френ, обрати внимание на ножи. Револьверы у них есть, хотя они их никому не показывали. Однако я знаю чуть больше, чем им хотелось бы. И не забудь про рогатку этого весельчака. Не так давно он чуть было не снес голову Рою». «Это вы о рыжем?» – спросил Камберт. Конь так и плясал под ним, поэтому юношу мотало из стороны в сторону, словно циркового наездника. «Он бы этого не заметил. Яйца ему не нужны, но отнюдь не голова». «Возможно, ты прав». Джонас наблюдал, как помощники шерифа собирают дротики и лук Роланда. Рогатку сняли с пояса и Камберта вместе с кожаным футляром, который тот для нее сделал. Помощник шерифа Бриджер взял и мешочек с металлическими шариками, который также висел на поясе под левой рукой Камберта. Когда с разоружением покончили, Джонас одарил Роланда радостной улыбкой. «Как тебя зовут на самом деле, щенок? Говори, не стесняйся. На лошади ты сидишь в последний раз, и мы оба это знаем». Роланд молчал. Лэнджи взглянул на Джонаса и загнул бровь. Джонас пожал плечами и посмотрел в сторону города. Лэнджи кивнул и пальцем ткнул Роланда в бок. «Поехали, парень». Роланд сжал бока быстрого. Мерин двинулся в сторону Джонаса, и внезапно Роланда осенило. Знание, как случалось потом не раз, пришло ниоткуда. Секунду назад он пребывал в полном неведении. И тут же ему открылась истина. «Кто послал тебя на запад, червяк?» — спросил он, проезжая мимо Джонаса. «Корт не мог, ты слишком стар. Его отец?» Скука, что поселилась на лице Джонаса, как ветром сдуло. На мгновение мужчина с седыми волосами превратился в ребенка, потрясенного, пристыженного, мучащегося от боли. «Да, отец Корта, я вижу это по твоим глазам. И теперь ты здесь, у чистого моря. Да только в действительности ты на западе. Душа такого человека, как ты, не может покинуть запад». Револьвер Джонаса с такой скоростью перекочевал из кобуры в руку, что только сверхзоркие глаза Роланда могли уловить это движение. Среди мужчин пробежал шумок, то ли изумления, то ли восторга. «Джонас, брось дурить!» — рявкнул Лэнджел. «Ты не можешь убить их после того, как мы положили столько сил, чтобы взять их живыми». Джонас не слышал, его глаза широко раскрылись, уголки рта дрожали. «Думай, что говоришь, Уилл Диаборн», — прохрипел он. «Выбирай слова, а не то я с тобой быстро разберусь». «Прекрасно, застрели меня». Роланд скинул голову, в упор посмотрел на Джонаса. «Стреляй, изгнанник, стреляй, червяк, стреляй, неудачник. Ты будешь жить в изгнании и умрешь, как жил». На мгновение он подумал, что Джонас сейчас выстрелит, почувствовал, что смерть совсем рядом, и приготовился принять ее. Достойный конец для того, кто с такой легкостью позволил себя поймать. О Сьюзен он и забыл думать. И вообще все застыло. Ветер, трава, мужчины, пешие иконы, лошади. А потом Джонас вернул курок в исходное положение и сунул револьвер в кобуру. «Ведите их в горах и судите», — бросил он Лэнджел. «И чтобы ни одного волоска не упало с их головы до моего приезда. Если уж я сейчас не убил одного из них, удержитесь и вы, а теперь в путь». «Трогайтесь». Голос Лэнджела разительно переменился. Нарочитая властность напрочь исчезла. Похоже, он осознал слишком поздно, что принял участие в игре, ставки в которой оказались чересчур высоки для него. Они тронулись, и тут Роланд обернулся в последний раз. Презрение, которое видел Джонас в этих холодных юных глазах, остигало его сильнее, чем те кнуты, что многие годы назад в горлане превратили его спину в лохмотья. Когда они скрылись из виду, Джонас вошел в бункер, поднял половицу, под которой хранился арсенал молокососов, но обнаружил там только два револьвера. Пара шестизарядных с темными рукоятками, несомненно, револьверы Диаборна исчезли. Ты на Западе, и душа такого человека, как ты, не может покинуть Запад. Ты будешь жить в изгнании и умрешь, как жил. Руки Джонаса принялись за дело, разбирая револьверы, которые Кадверт и Аллан привезли с Запада. Из револьвера Аллана даже не стреляли, не считая пристрелочных выстрелов. Выйдя из бункера, Джонас разбросал отдельные части револьверов во все стороны, вкладывая в каждый бросок всю силу, пытаясь избавиться от ледяного синего взгляда и потрясения, испытанного от слова Диаборна. Он-то пребывал в полной уверенности, что его тайна погребена навечно. Рой и Клей могли о чем-то догадываться, но наверняка они ничего не знали. А теперь, еще до заката солнца, всему Мэджису станет известно, что Элдред Джонас, седоволосный регулятор, с вытатуированным на руке гробом, всего лишь неудавшийся стрелок, не выдержавший экзамена на мастерство. Ты будешь жить в изгнании и умрешь, как жил. Возможно. Джонас смотрел на сгоревший дом, но не видел его. Но я проживу дольше, чем ты, юный Диаборн, и умру, когда твои кости уже сгниют в земле. Он вскочил на коня, развернул его, резко дернув в поводье, и поскакал к Сидгу, где его ждали Рой и Клей. Поскакал быстро, но глаза Роланда не отставали от него. «Просыпайся, просыпайся, Сейк, просыпайся, просыпайся!» Слова приходили из далекого-далека. Даже когда ее начала трясти чья-то рука, и Сьюзан поняла, что проснуться придется. Ей потребовалось немало усилий, чтобы разлепить веки. Уже какую неделю она не могла выспаться, а тут крепко заснула, хотя на это не рассчитывала, особенно в эту ночь. Она лежала без сна в роскошной спальне в доме на набережной, ворочаясь сбоку на бок. Ночная рубашка задралась вверх и сбилась комом под поясницей. Встав по малой нужде, Сьюзан скинула эту мерзкую хламиду, швырнула в угол и забралась в постель головой. Как выяснилось, именно шелковая ночная рубашка и мешала ей спать. Как только голова Сьюзан коснулась подушки, она вырубилась. Именно вырубилась, а не заснула. Провалилась в черную пустоту, где не было места даже сна. И вот этот назойливый голос, эта рука, трясущая ее с такой силой, что голова моталась из стороны в сторону по подушке. Сьюзан попыталась отползти в сторону, свернуться калачиком, прижав колени к груди, протестовать, но рука продолжала ее трясти. Не утихал и голос. «Просыпайся, Сэй, просыпайся! Во имя медведей, черепахи, просыпайся!» Голос Марии. Сьюзан поначалу не узнала его, потому что Марию что-то очень расстроило. Такого с ней раньше не случалось, но теперь Сьюзан почувствовала, что девушка на грани истерики. Сьюзан села, вырвавшись таки из объятий сна, но соображать ей было плохо. Одеяло свалилось ей на колени, обнажив грудь, но она даже не попыталась прикрыться. Прежде всего ее удивил свет, вливающийся в окна, яркий. Не сразу она поняла, в чем дело, никогда она так не залеживалась в кровати. Боги, сейчас уже 9:00, а то и позже. А еще крики, доносящиеся снизу. До дворца мэра обычно царили тишина и покой. До 12:00 слышалось лишь цоканье копыт лошадей, которых конюхи выводили на утреннюю прогулку. Шик, шик, шик. Метлы Мигуэля, подметающего двор, да, постоянный гул прибоя. В это утро тишина сменилась криками, проклятиями, топотом копыт, уносящихся лошадей, взрывами злобного смеха. Что-то происходило за стенами ее комнаты. Может, не в этом крыле дворца, но неподалеку. Сьюзан слышала, как по коридору бегали люди в сапогах. И кто поразил ее, так это Мария. Ее смуглое лицо посерело, а обычно аккуратно причесанные волосы висели патлами. Только землетрясение, подумала Сьюзан, могло помешать ей привести себя в порядок. «Мария, что случилось?» «Тебе надо уходить, Сэй. В доме на набережной тебе оставаться опасно. Может, лучше вернуться домой. Не увидя тебя раньше, я решила, что ты уже ушла. Ты выбрала неудачный день для спанья». «Уходить?» – переспросила Сьюзан, медленно натянула одеяло чуть ли не до самого пояса, уставилась на Марию широко раскрытыми глазами, с опухшими от сна веками. «Что значит уходить?» «Через хозяйственный ход». Мария вырвала одеяло из рук Сьюзан, оголив ее до лодыжек. «Как ты делала раньше? Скорее, миссис, скорее, одевайся и уходи. Эти парни уже не страшны, но вдруг у них есть друзья. Что, если не вернутся, убьют и тебя?» Сьюзан уже вставала, но тут ноги стали ватными, и она плюхнулась на кровать.

Что тебе не нравилось? Вес у полистального шара был немалый, а Рия заметно ослабла. Пальцы ее разжались, шар выскользнул, и Рия едва успела прижать его к горячей, торчащей, тощей груди. По ее телу пробежала дрожь. «Нет, нет, красавчик!» — заворковала она, положив магический кристалл на стол. «Как сможешь, так и покажешь все то, что мне хочется увидеть». Да, Рия немного рассердилась, но теперь все нормально. Она не собиралась ни трясти себя, ни тем более разбить. У нее и в мыслях она замолчала, прислушивалась, склонив голову. Топот копыт. Три лошади приближались к ее хижине. Не лошади, конечно же, всадники. Подкрались, пока она смотрела на Тереза. Мальчишки. Эти проклятые мальчишки. Рия вновь прижала хрустальный шар к груди. Глаза ее широко раскрылись, грубо затряслись. Рия так исхудала, что розовое сияние просвечило сквозь ее руки. «Рия, Рия, Скалоса! Нет, не мальчишки! Выйди сюда и принеси то, что тебе дадено!» «Хуже! Фарсон требует вернуть ее собственность! Мы пришли за ней!» «Нет, не мальчишки, а большие охотники за гробами!» «Никогда, старый грязный седовласый козел!» – прошептала Рия. «Никогда ты его не возьмешь!» Ее взгляд заметался по сторонам. Она напомнила койота, загнанного в угол. Потом Рия посмотрела на шар, и протяжный вопль исторгся из ее груди. Пропало даже розовое сияние. Шар стал черным, как глазница черепа. Из хижины вырвался вопль. Дипейп повернулся к Джонусу. Глаза его округлились. По коже побежали мурашки. В вопле не было ничего человеческого. «Рия!» — вновь позвал Джонус. «Принеси хрустальный шар, женщина, и передай его нам. У меня нет времени на игры». Дверь распахнулась. Дипейп и Рейнольдс выхватили револьверы. Как только старая корга вышла на крыльцо, щурясь от солнечного света, словно некое существо, всю жизнь проведшее в пещере. Любимую игрушку Джона Фарсона она держала над головой, на вытянутых руках. На дворе хватало камней, на которые она могла бросить магический кристалл. Даже если бы ведьма промахнулась, он мог бы разбиться от удара об землю. Ситуация сложилась скверно, и Джонас это уже понял. Некоторые люди просто не реагировали на угрозы. Он-то полностью сосредоточил внимание на мальчишках, которых по иронии судьбы взяли с невероятной легкостью, и даже представить себе не мог, что здесь у него могут возникнуть какие-то сложности. И Кимба Раймер, предложивший Рио в хранителей радуги Мерлина, уже умер. Поэтому он не мог переложить вину на канцлера, не так ли? Может им действительно уехать подальше, на запад, оставить Латигу разбираться и с нефтью, и с магическим кристаллом? От этих мыслей его оторвал щелчок, взводимый вокруг рука револьвера Дипейпа. «Убери револьвер, идиот!» — крикнул Джонас. «Да посмотри на нее!» — Дипейп чуть ли не стонал. «Посмотри на нее, Элдред!» Он посмотрел. Человекоподобное существо в черном платье, с разлагающейся змеей на шее, худобой, сравнимая со скелетом. Островки волос, торчащие на черепе, остальные повылезали. Язвы на щеках и на лбу. Отметина, похожая на паучий укус, у левого уголка рта. Джонас подумал, что это лихорадка, но его это особо не волновало. А вот хрустальный шар в длинных дрожащих клешнях женщины-полутрупа еще как волновал. Солнечный свет, ударивший Рио в глаза, помешал увидеть револьвер в руке Дипейпа. Когда же к ней вернулось зрение, Дипейп уже успел убрать оружие. Она обвела взглядом выстроившихся перед ней мужчин. Рыжеволосого в очках, еще одного в плаще и седого Джонаса. Хриплый смешок сорвался с ее губ. Разве она их боялась, этих могучих охотников за гробами? С чего, собственно, ей бояться? Они же мужчины, обычные мужчины, которых она побивала всю свою жизнь. Да, они думали, что власть и сила на их стороне. В срединном мире никого не обвиняли в том, что он забыл лицо своей матери. Но на самом деле они слабаки. Грустная песня вышибала у них слезу, обнаженная грудь превращала в кисель. Их уверенность в том, что они сильны, крутые и мудры, только помогала манипулировать ими. Магический кристалл по-прежнему оставался темным, и эта темнота, пусть Рия и ненавидела ее, прочистила ей мозги. «Джонас!» — выкрикнула она. «Элдред Джонас!» «Я здесь, старая матерь!» — ответил он. «Долгих тебе дней и приятных ночей. Обойдемся без комплиментов. Времени для них нет.

и Рейнольдс возвели курки. «Уберите револьверы», — приказал Джонс, но Рейнольдс ничего не понимал. «Они думали, что собирался обмануть Рио», — заквохотала старуха. «Хорошо, что начальник ты, а не они, Джонас. Может, ты знаешь поболее их?» Что-то он действительно знал, к примеру, какая опасность исходила от этого гладкого хрустального шара, который он сейчас держал в руках. Шар не шар вовсе, а магический кристалл. Мог взять его в оборот. И за месяц он стал бы таким же, как ведьма, худым, словно скелет, в язвах, с одной мечтой не выпускать шар из рук. «Уберите оружие», — прокричал Джонас. Рейнольдс и ДП переглянулись. Сунули револьверы в кобуру. «У тебя есть мешок для этой штуки? С веревкой, затяжкой. Принеси его». «Есть», — ухмыльнулся Рио. «Но он тебе не поможет, если шар решит добраться до тебя. Не волнуйся, не решит». Она перевела взгляд на двух других охотников за гробами. Остановила его на Рейнольдсе. «В сарае есть вазок и пара крепких козлов, чтобы тащить его». Обращалась она к Рейнольдсу, но Джонас заметил, что взгляд ее то и дело падал на хрустальный шар. Теперь и его чертовы глаза хотели смотреть туда же. «Ты не вправе приказывать мне». «Зато я вправе», — поддержал старуху Джонас. Его взгляд уперся в шар. Он и боялся, и хотел увидеть розовую искру, но нет, магический кристалл оставался холодным и темным. Джонас заставил себя посмотреть на Рейнольдса. «Иди за воском». Рейнольдс услышал жужжание мух еще до того, как открыл ворота сарая, и тут же понял, что козы Рия окончили свои дни. Они лежали в своем загоне, раздувшиеся с торчащими вверх ногами. В глазах копошились червяки. Рейнольдс решил, что прошло никак не меньше недели с того дня, как Рия в последний раз кормила и поила их. «Не могла оторваться от того, что показывал ей шар», — подумал Рейнольдс. «А зачем ей на нее на шее мертвая змея?» «Не хочу я этого знать», — пробормотал он, натягивая на рот и нож шейный платок. «Действительно, если он чего и хотел, так это быстрее покинуть Каос». Он нашел вазок, выкрашенный в черный цвет, расписанный золотыми каббалистическими знаками, напоминающий то ли лазерный лазаретный фургон, то ли катафалк. Взявшись за дышло, выкатил вазок из сарая. «А остальное пусть делает Дипей», — решил он. «Запрягает в вазок свою лошадь и везет эту вонючую старуху. Куда? Кто знает. Может, Элдред?» Рия вернулся с хижины с мешком, в котором большие охотники за гробами привезли ящик с магическим кристаллом. Но остановилась на крыльце, дожидаясь ответа на вопрос Рейнольдса. И Джонас ответил после короткого раздумья. «Полагаю, сначала в дом на набережной. Да, лучшего места для нее и этого стеклянного пузыря не найти. Побудут там до завтрашнего дня, пока мы не выступим на запад». «Да, дом на набережной», — кивнула Рия, спускаясь с крыльца. «Никогда там не была». Она приблизилась к лошади Джонаса, которая тут же попыталась отпрыгнуть от нее. Раскрыла мешок. Поколебавшись мгновение, Джонас опустил в него магический кристалл. Он улегся на дно, придав мешку форму пули. Морщинистые губы Рия изогнулись в улыбке. «Может, мы встретим Торина? Если так, игрушка благодетеля с моей помощью покажет ему кое-что интересное». «Если ты встретишь его», — ответил Джонас, спрыгивая на землю, чтобы помочь запрячь лошадь Дипэпа в повозку, «то в том месте, где можно заглянуть как в прошлое, так и в будущее, без всякой магии». Она нахмурилась, уставилась на него, затем вновь заулыбалась. «Как я понимаю, с моим нашим приключилось несчастье». «Возможно», — согласился Джонас. Она хихикнула, потом расхохоталась и все еще смеялась, когда черный вазок, расписанный золотом, выехал со двора. Рия восседала в вазке, словно королева темных стран на троне. Глава 8. Пепел. Паника заразительна, особенно в ситуации, когда ничего не знаешь, а вокруг все в движении. А первым камешком, что положил начало лавине, накрывшей Сьюзан, стал старый музыкант Мигуэль. Он стоял посреди мощеного двора дома на набережной, прижимая метлу к груди, и взглядом, полным тоски и изумления, провожал и встречал всадников, прилетавших мимо. Сомбреро сбилось ему на спину, и потрясенная Сьюзан увидела, что обычно нарядный и аккуратный Мигуэль надел пончо наизнанку. Его щеки блестели от слез, и, поворачиваясь, делая шаг кому-то из знакомых, чтобы приветствовать его, Мигуэль напомнил Сьюзен ребенка, который однажды едва не угодил под копыта запряженных в телегу лошади. Ребенка в последний момент успел перехватить отец, но кто сможет перехватить Мигуэля? Она смотрела на него, когда какой-то ковбой промчался мимо нее на громадном с выпученными глазами жеребце. Промчался так быстро, что стременем задел за бедро, а хвост коня коснулся ее предплечья. С губ Сьюзен сорвался смешок. Она волновалась из-за Мигуэля, а раздавить могли ее. Обхохочешься. Посмотрев на этот раз в обе стороны, она двинулась вперед, а затем отпрыгнула назад. Потому что из-за угла выкатился нагруженный фургон. Да на такой большой скорости, что последнюю часть поворотной дуги фургон проехал не на четырех, а на двух колесах. Что лежало в фургоне, Сьюзен не видела. Мешал брезентовый полог. А вот Мигуэля, двинувшегося навстречу фургону, прижимая метлу к груди, увидела. Сьюзен вновь подумала о ребенке, едва не угодившем под копыта, и пронзительно закричала. Мигуэль в последний момент отшатнулся, и фургон просвистел мимо, пересек двор и исчез за аркой. Мигуэль выронил метлу, прижал руки к щекам, опустился на колени и начал молиться громким лающим голосом. Сьюзен какое-то время смотрела на него. Губы ее безмолвно шевелились, а потом рванула к конюшне, начисто забыв о том, что чуть раньше старалась держаться у стены дворца. Она подцепила болезнь, которая к полудню охватила большую часть населения Хэмбри. И хотя ей удалось заседлать пилона, в любой другой день, по крайней мере, три грума оспорили бы право помочь очаровательной Сэй. Способность мыслить покинула ее в тот же самый момент, когда ударом каблука она пустила пилона в галоп. И проскакивая мимо Мигуэля, тот все еще молился, стоя на коленях и воздев руки к небесам, Сьюзен не заметила его точно так же, как и не замечали другие всадники, проезжавшие мимо него. Она мчалась по равной дороге, каблуками понуждая пилона прибавлять скорость, пока могучий жеребец уже не скакал, летел. Мысли, волосы, вопросы, возможно, план действий для всего этого места в ее голове не нашлось. Сквозь туман она видела толпящихся на улице людей, но не мешала пилону самому прокладываться между ними. Что с ней осталось, так это его имя. Роланд, Роланд, Роланд, криком отзывалось в ушах. Храбрый котец, созданный ими на кладбище, канул в небытие. Три его члена сидели за решеткой, и жить им оставалось недолго, если их уже не убили. Четвертый, остававшийся на свободе, совсем потерял голову, обезумел от ужаса, как взлетевшая в сарай птица. Если бы паника удержала Сьюзен в своих цепких лапах, многое могло бы пойти по-другому. Она проскочила центр, и дальше ее путь лежал мимо домика, который она делила со своим отцом и теткой. А вот эта дама зорко следила за каждым всадником, появившимся на дороге. И когда Сьюзен приблизилась к дому, открылась дверь, и Корделия вся в черном выскочила из дома и побежала к улице, то ли крича от ужаса, то ли смеясь. Возможно, крики чередовались с безумным смехом. И Сьюзен сквозь плотный туман паники разглядела таки тетки, но не потому, что узнала ее. «Рия!» — закричала Сьюзен. И так резко натянула поводья, что пилон, поднявшись на дыбы, едва не опрокинулся назад. Если бы это произошло, он бы раздавил свою наездницу, но пилон устоял на задних ногах, скинув к небу передние и громко заржав. Сьюзен автоматически обняла его за шею и удержалась в седле. Корделия Делегадо в своем лучшем черном платье в кружевной мантии, наброшенной на волосы, стояла перед лошадью, как в собственной гостиной, не замечая копыт, бьющих по воздуху менее чем в двух футах от ее носа. В одной затянутой в перчатку руки она держала деревянный ящик. Сьюзен уже сообразила, что перед ней не Рио, но, пожалуй, не стоило удивляться, что поначалу она спутала свою тетку со старой ведьмой. Да, тетя Корт еще не напоминала ходячий скелет, хотя дело к этому шло, и одевалась более пристойно. Правда, на этот раз она почему-то надела грязные перчатки. Сьюзен вообще не поняла, не могла понять, зачем тете перчатки, а тем более такие грязные. Но безумный взгляд роднил ее с Рио. «Доброго тебе дня, мисс юная красавица!» — приветствовала ее тетя Корт скрипучим злобным голосом, от которого у Сьюзен дрожало сердце. Тетя Корт даже не поленилась присесть в реверансе. Правда, юбку подобрала только одной рукой. Вторая удерживала деревянный ящик у груди. «Куда это мы едем в столь прекрасный осенний день? Куда это так спешим?» Во всяком случае, не в объятии любовника, ибо один мертв, а второй в тюрьме. Корделия снова рассмеялась. Губы разошлись, обнажив большие белые зубы. Почти что лошадиные зубы. Ее глаза блестели в солнечном свете. Она помешалась, подумала Сюзан. Бедняжка, бедная старушка. Ты заставила Делборна приложить к этому руку? Спросил тетя Кур. Она обошла пилона и теперь стояла у стремени, подняв на Сюзан остекленевшие глаза. Твоя работа, не так ли, да? Может, ты даже дала ему нож, которым он воспользовался, после того, как ты приложилась к нему губами, желая ему удачи. Вы оба это затеяли. Так чего не сознаться? По крайней мере, признать, что ты спала с этим парнем. А я знаю, что это так. Я видела, как он смотрел на тебя в тот день, когда ты сидела у окна, и как ты смотрела на него. Если хочешь знать правду, я тебе все скажу. Мы любим друг друга и поженимся еще до Нового года. Корделия скинула руку в грязной перчатке к небу, словно приветствуя богов. Закричала, захлебываясь от смеха. И она еще думает, что они поженятся. О, вы бы, несомненно, выпили кровь ваших жертв прямо на свадебном алтаре, не так ли? О, какая же ты ужасная, мне хочется плакать. Но Корделия не заплакала. А вновь расхохоталась, уставившись в бездонное синее небо. Мы не собирались никого убивать. Сюзан, во всяком случае, мысленно разделила убийство в доме на набережной и ловушку, которую они готовили для солдат Фарсена. И он никого не убивал. Нет, все это дело рук твоего дружка, Джонаса. Я готова в этом поклясться. Его план, его грязная работа. Корделия сунула руку в ящик, который прижимала к груди. И Сюзан сразу поняла, почему перчатки грязные. Тетка чистила печь. Я проклинаю тебя этим пеплом, выкрикнула Корделия, осыпав черным облаком ногу и руку Сюзан. Я проклинаю вас обоих. Отправляйтесь во тьму и будьте там счастливы, неверные убийцы, лжецы, прелюбодеи, чтобы вам провалиться сквозь землю и остаться там. С каждым криком Корделия Делегада осыпала племянницу очередной пригоршней пепла. С каждым криком прояснялась голова Сюзан, и когда пилон, которому пришелся не по нутру этот черный сухой дождь, попытался податься в сторону, Сюзан удержал его на месте. Вокруг же уже собрались зеваки, с интересом наблюдая за древним обрядом отречения от родства. Среди них оказался и Шиме, широко раскрытыми глазами, дрожащим ртом. Но Сюзан их не видела. К ней вернулась способность соображать. Она уже поняла, что надо делать, и только за это могла хоть как-то отблагодарить тетку. «Я прощаю тебя, тетя Кор», — молвила она. Ящик с пеплом уже почти пустой вывалился из рук Кордели, словно Сюзан отвесила ей увесистую затрещину. «Что?» — прошептала Кордели. «Что ты сказала?» «Прощаю за то, что ты сделала своему брату и моему отцу, в чем принимала участие». Сюзан привела ладонью по ноге, наклонилась, вытянув руку, и прежде чем тетка успела отпрянуть, вымазала пеплом ее щеку. Пепел остался на коже, как широкий темный шрам. А это отмечено тебе на память. Смой ее, если хочешь, но я думаю, что ты будешь носить ее на сердце. Она помолчала. Дома уже носишь. Прощай. И куда ты направляешься? Одной рукой тетя Кольт прикоснулась к пепельной полосе на щеке. Второй попыталась схватить за полотенце пилон. Споткнулась о ящик и едва не упала, но Сюзан, наклонившись еще ниже, успела удержать ее за плечо. Корделия выпрямилась, повернулась к племяннице. «Только не к нему, не смейте к нему, глупая гусыня!» Сюзан двинула пилона с места. «Не твое дело, тетя. Между нами все кончено, но запомни то, что я тебе сказал. Мы поженимся до Нового года, и наш первенец уже зачат. Вас поженят следующей ночью, соединят дымом, обручат огнем, уложат в пепел». «Уложен в пепел, ты меня слышишь?» Обезумевшая женщина двинулась к ней, но Сюзан больше не могла ее слушать. День катился к вечеру, так что времени оставалось в обрез. Если она хотела успеть сделать то, что задумала. «Прощай», — повторила она, бросила пилона в галоп. Но последние слова тетки продолжали звучать в ушах. «Уложен в пепел, ты меня слышишь?» Выехав из города к Великому тракту, Сюзан увидела приближавшихся к ней всадников и свернула с дороги, решив, что сейчас не время попадаться кому-либо на глаза. Она завела пилона за старый амбар, погладила по шее, успокоила ласковым словом. Чтобы не поравняться с ней, всадникам понадобилось значительно больше времени, чем предполагала Сюзан. Причину она поняла, лишь когда они проехали мимо амбара, высунуться из-за которого девушка не решалась. С ними была Эйя, выседавшая на черном воске, расписанной магическими символами. Ведьма стала еще более страшной в сравнении с той ночью, когда Сюзан побывала у нее.